В лечебнице меня встретили гробовым молчанием. Но несмотря на то, что никто, ни целитель, ни санитар, не произнес ни слова, в холл городской лечебницы все выходили и выходили целители, потрясенно взирая на меня и на левитируемого мной больного. Затем появился Лориэс. Взгляд на меня, кивок, с видом признания моих заслуг и моего дара, после импульс силы, обращенный к пострадавшему. «Смертельный исход с вероятностью в 90%, констатировал профессор. «В операционную его. Сайрен, ассистируйте. Данос, Эгуаш, потребуется экстренное переливание крови». Передала управление левитируемым объектом профессору и поспешила переодеться. Операция длилась 2 часа. Этап восстановления проводила я, под четким контролем профессора Девенура. Силы действительно стало больше, значительно больше, но отчаянно не хватало знаний. «Состояние больного стабильное», — сообщил Лориэс, когда мы закончили. «Сайрен, через час еще одна операция». «Ясно», — ответила я, снимая окровавленный халат. «Я в детское отделение». По лестнице не шла, а бежала с единственной мыслью. «У меня больше никто не умрет, никто!» Вбежала в детскую палату. 24 пациента, 2 в состоянии клинической смерти. Сжала зубы, сделала вдох. Знаний по строению головного мозга катастрофически мало, но позволить клинической смерти перейти в биологическую я не собиралась.